Но ведь это смертельно опасно. Не делай этого, Сашенька. Я верю, что моя любовь выжгла из твоего тела и крови эту память. Я сам заново перековал тебя всю за те дни и ночи, что мы были вместе. Нет, человек должен отвечать за свои ошибки. Если мне суждено выжить, это будет другая жизнь и другая Сашка. Я пройду это очищение в огне, и тогда... Она не договорила. Прижавшись к его груди, вдруг зарыдала, завыла в голос, как молодая деревенская солдатка на проводах мужа.